давай прошу, своих вопросов глупых мне. За что тебя люблю и почему наедине? Готов с тобой вот так, наверное, всю жизнь прожить. А если хочешь, задавай, смогу тебе все объяснить. У тебя есть несколько причин, чтоб любить меня. Чтоб любить меня, меня. У тебя есть несколько причин. Все честно, и теперь очередь пришла твоя. Из тысячи парней, почему же именно я? Что ты перестань, решил я просто пошутить. Ничего не отвечай, себе смогу все объяснить. У тебя есть несколько причин, чтоб любить меня, меня. У тебя есть несколько причин. У тебя есть несколько причин, чтоб любить меня, меня. У тебя есть несколько причин, чтоб любить меня.